Глава 63. В тот момент, когда доктор Лектор подносил бокал с вином к свече, засидевшаяся допоздна в лаборатории А. Беннинг посмотрела на свет последний образец и изучила линии, испещренные красными, синими и желтыми точками. Образец являл собой эпителиальные клетки, полученные из зубной щетки, изъятой полицией в палаццо Капони и присланной в США с диппочтой. «Хм», — произнесла она и набрала номер телефона Старлинг. Ответил ей Эрик Пикфорд. «Привет. Я могу поговорить с Кларисс Старлинг? Она уже закончила рабочий день, и сейчас здесь командую я. Чем могу вам помочь? У вас нет номера ее пейджера. Она сейчас на другом телефоне. Что там у вас? Вас не затруднит передать, что звонила Беннинг из лаборатории ДНК. Скажите ей, пожалуйста, что клетки зубной щетки и с ресницы на стреле идентичны. Это доктор Лектор. Попросите ее мне позвонить. Дайте мне ваш добавочный номер. Конечно, я это сделаю. Причем немедленно. Большое спасибо». Старлинг вовсе не говорила по другой линии. Пикфорд позвонил домой Крендлеру. Когда Старлинг не связалась с лабораторией, а Беннинг была слегка раздосадована, ведь ей пришлось поработать сверхурочно. Она отправилась домой задолго до того, как Пикфорд позвонил Старлинг. Мейсон узнал обо всем на час раньше. Он переговорил с Крендлером неторопливо, делая паузу для дыхания. Ум его в это время был как никогда ясен. Настало время устранять Старлинг, пока они не приступили к активной операции, используя ее как приманку. «Сегодня пятница, вам предстоит уикенд. Поэтому приступайте незамедлительно. Намекните в комиссии служебных расследований и сделайте все, чтобы ее выбросили вон. Ей пришло время уходить. Да, и еще кое-что, Крендлер. Мне хотелось бы только... Делайте, что вам говорят. И когда вы в следующий раз получите цветную открытку с Каймановых островов, то увидите под почтовой маркой совсем другую цифру». «Хорошо, я...» — начал Крендлер, но тут же услышал отбой. Этот короткий разговор почему-то очень сильно утомил Мейсона. Но прежде чем погрузиться в беспокойный сон, он вызвал Кордала и сказал: «Доставляй свиней».